Наступает короткое молчание. Тихо, кашлянув в руку, обращается хуторской атаман к дяде. А ведь вы, господин Есаул, скрозь побывали. Не расскажете ли нам, как оно все по Дону зачалось? Дядя отвечает сразу же. Да, привел Бог. Задача мне от генерала Попова была, вот и мотались мы с Савелием Степановичем везде по глухим хуторам. А коротко сказать, почитай, что по всему Дону все так же было, как вон в Иловлинской или в вашем хуторе. Пришло время и поняли казаки, что нет у них иного выхода, кроме как подниматься на восстание. Прав был генерал Попов, уходя из Черкасска в степи, и тогда еще сказавший, отпашутся казаки и поднимутся. А тут оно все еще и раньше получилось. Испробовали казаки на собственной шкуре новую власть, поняли, что будет она их душить не хуже царя Петра I. А начали большевики с обещаний, перешли на провокации и обманы, на брехню, окончили пулей, штыком и террором. Кричали о трудовом казачестве, о Донской республике. А когда приехали к ним делегаты наши в Ростов, к ихнему главкому Юрию Саблину, прямо он им сказал, что казачество с его сословными привилегиями должно быть полностью уничтожено, что поведет советская власть с верхами казачества беспощадную борьбу путем поголовного истребления их и что это точка зрения не его лично, а исходное положение советской казачьей программы, и для выполнения ее поведут они массовый террор, особенно против тех казаков, которые принимали участие в борьбе с советской властью. Предварительно же уничтожат всех богатых казаков, с ними стариков как носителей казачьих традиций, атаманов, офицеров, священства. Кроме того, будет на Дону конфискован хлеб, скот и вообще все сельскохозяйственные продукты по нормам, на местах решаемым. А на место уничтоженных казаков будут переселены из центральной России бедняки. Ушам своим делегаты наши верить не хотели, и вернуться не успели, как и сами убедились. Пошли по Дону расстрелы, реквизиции, аресты, над бабами насильничание, грабеж, увод скота, убийства открытые и по ночам тайно. Поставили везде свои гарнизоны из матросов и красногвардейцев, из рабочих, мастеровых, мужиков. Чертиевского комиссаров везде понасажали и приказали им проявлять максимальную твердость в проведении этой программы. Так вот, сразу же и истребили они в Новочеркасске, 6 марта, атаманов наших, с ними 600 человек офицеров. Жечь стали, расстреливать. После Новочеркасска в Великокняжеской расстреляли священника Проскурякова, а с ним двух его сыновей и студентов, забрали Есаула Макарова с отцом и братом, учителя Черепахина и десятка-полтора стариков, вывели в степи побили. Узнал об этом генерал Попов и послал в Великокняжескую 200, разгромили они красных и освободили там еще 100 арестованных стариков, сидевших в тюрьме в ожидании расстрела. А луганской станице казаки железную дорогу разобрали и остановили поезд, в котором везли большевики арестованных казачьих офицеров. Большевиков и комиссара ихнего побили, а офицеров освободили. Председатель Черкасского исполкома, матрос Медведев, 10 марта потребовал ликвидировать всех еще оставшихся в живых офицеров, а казаки местного батальона, до того шедшие с большевиками, заявили, что ежели немедленно не будет остановлена регистрация офицеров, то батальон выступит с оружием в руках. К ним присоединились и 10-й, и 27-й полки, раньше бывшие у Подтилкова, а с ними и вся Голубовская артиллерия. Открытый бунт подняли казаки в Черкасске, и бежал Медведев в Ростов. Потребовал, было, Черкасский исполком от Кривянской станицы выдачи скрывающихся там офицеров, а станица им ответила, что она всех иногородних, сочувствующих большевикам, рассматривает теперь как заложников, и ежели исполком что-либо предпримет, то вырежет она их до последнего. В это время ударил красный главка Верхтулак из Ставропольской губернии на Попова, и начался у них бой возле зимовников Королькова на Стариковской балке. Наша артиллерия с первых же снарядов 3 красных пушки подбила, а конница погнала тулаковцев в степь. Спасла их поднявшаяся метель, но все же успели они в колодцы сулемы насыпать, воду отравить, а за это расстреляли казаки всех взятых в плен красногвардейцев. 15 марта собрали большевики в Ростове съезд советов для окончательного решения вопроса национализации казачьих земель, и, конечно же, расстрела всех непокорных. Прислушались казаки ко всему, что там говорилось, и в ночь на 18 марта 1 на Дону восстала станица Суворовская, выбрала сотника Алимова своим начальником и ударила на станицу Нижнечерскую, освободила ее от большевиков и кованада из комиссаров порасстреляла, а за ней, одна за другой, поднялись Есауловская, Потемкинская, Верхняя и Нижняя Курмоярская, Нагавская, Филипповская. И пошел, заполыхал степной пожар по всему Дону. Все, что говорю я вам, далеко не полно, выхватываю лишь отдельные случаи из того, что делалось. А главное это то, что восстали казаки против бессудных расстрелов, массовых убийств стариков, офицеров, священников, против грабежей, реквизиций, насилий, осквернения церквей. 20 марта, мобилизовав казаков от 17 до 70 лет, восстала станица Егорлыкская, за ней Баклановская, сразу же занявшая своим отрядом станицу Ремонтную. А 29 марта съехались в станице Багаевской представители 22 станиц, создали комитет общественного спасения и вынесли резолюцию о беспощадной борьбе с советской властью за освобождение Дона и создание краевой власти. Тут и у нас на севере, в Усть-Медведицком округе, восстания начались, стали партизанские отряды формироваться, а станица Гундоровская уничтожила у себя карательный отряд матросов и пошла на Луганск. Нашла там, кого б вы думали, немцев. Атаман хлопает ладонью по коленке. Да ну, а что ж немцы им те и сделали, а то и сделали, что помогли восставшим амуниции и винтовок им дали, вот что немцы сделали. А в это время митикинцы присоединились к гундоровцам, и вместе с немцами. Атаман подскакивает на стуле. Быть того не могёт. Вчерашние враги, а глянь ты на них, дядя лишь улыбается. Вот вам и вчерашние враги, а теперь нам, казакам, помогают. Да, так вот, ударили вместе с немцами митикинцы и гундоровцы нашедшую на Дон дивизию Щадинка и разбили ее в пух и прах. А в это время заночевал на хуторе Ситракове Тираспольский отряд Красной гвардии 1-й социалистической армии. Напали на них казаки ночью, на сонных и забрали у них всю артиллерию, пулеметы и обозы. Станица же Мигулинская собрала у себя окружной съезд и атаманом выбрала полковника Алферова. Поднял он весь свой округ на восстание. У станции Тацина нашим особенно повезло. Разбили они там красных и забрали у них орудия, 5000 снарядов, пулеметы, винтовки и 2 миллиона патронов. Большевики же собрали в станице Константиновской заседание окружного съезда советов, расселись товарищи и ораторствовать о контрреволюции, о терроре начали. И вдруг, террах, открываются двери и входит в зал заседания полковник казачий в полной форме, а с ним два калмыка, георгиевские кавалеры. Через полчаса переименовался съезд советов в окружной съезд, всех большевиков тут же казаки прикончили и стали отряды формировать. Заняли, было, восставшие Новочеркасск, да не устояли, выбили их большевики из города. А пока закипала эта каша, по всему Дону начал генерал Попов отряды свои переорганизовывать, перегруппировку сил сделал, создал отдельные группы войск. А пока шли все эти переформирования, начались жестокие бои за Александров-Грушевской за Ростов. И на самую на Пасху, 23 апреля, заняли наши Новочеркасской, сразу повернулись на Ростов и взяли его вместе с немцами. Нашими там полковник Туров командовал. Не успели хорошо и дух перевести, как созвали восставшие круг спасения Дона и избрали на нем 3 мая войсковым атаманом генерала Петра Николаевича Краснова. А уже 4 мая приняты были этим кругом основные законы Всевеликого войска Донского, объявившие Дон независимым, самостоятельным государством. Давыденко, чудом спасшийся от матросов в Писареве, пересидев у одной казачки на подлавке в соломе, вдруг выпрямляется и громко хохочет. Ха-ха-ха-ха-ха, вот это здорово, Всевеликое, и откуда они это всевеселое выдрали? Смех моряка действует на всех, как ушат холодной воды. Старики смущенно переглядываются, и отвечает Давыденко Савелий Степанович. Откуда взяли? Видите ли, в старину, когда по зову войскового атамана собирались в Новочеркасске казаки со всего войска решать особенно важные вопросы, вот еще тогда говорили, со всего великого войска. Эту формулу и взял в основу наш атаман, и создал свое новое, по времени, считаю я, совсем подходящее, Всевеликое войско Донское. Кстати, так нас в грамотах своих еще царь московский Алексей Михайлович величал. Давыденко не унимается. А я эту вашу формулу мания грандиоза называю. Все великое. Ха-ха. Не слишком ли изволите? Не забудьте, что, кроме вас, кстати, ничего вы о том толком не сказали, есть еще и добровольческая армия генералов Алексеева, Деникина и Корнилова, настоящих русских патриотов, героев белой борьбы, рыцарей белой мечты. Дядя Воля дальше не слушает. Эндас, белой мечты, мечтают эти ваши генералы, сны им о великой России снятся. Только не забудьте, что и в их армии сейчас на 80% казаки. Остальные, русские господа офицеры без полков, осколки старого, под откос сброшенного режима. И одно теперь только совершенно ясно. Благодаря им раскололось противобольшевистское дело. Благодаря им, этим неизвестно о чем мечтающим генералам. И крепко раскололось. Звал их наш атаман Попов в станице Мечетинской, уговаривал идти вместе, не захотели, на Кубань пошли, надеялись там кубанских казаков мобилизовать, на людской материал да на кубанские богатства рассчитывали. И что же у них вышло? Зря людей положили, Екатеринодара не взяли, никаких пополнений не получили, спят еще кубанцы, выжидают, а вот генерала Корнилова, казака, лучшего из всех их, потеряли. Вместо него Деникин теперь командует. И вернулись они снова на Дон, на отдых, на донские хлеба рассчитывая. Моряк кричит, и имеют право на отдых. А Корнилов во что же с этим демократическим душком был? Народник, сын простого казака. Знаем мы таких, очень хорошо знаем. Вот Деникина, того вы на ваши всевеликие не поймаете. Говорили, не устраивайте. Круги у вас перед глазами кружатся, от общей матери России, родины вашей, отделяетесь. Тогда, когда она в беде, в несчастье, вместо того, чтобы помочь, чтобы беспрекословно подчиниться главнокомандующему. Высоко подняв брови, удивленно глядит атаман на кричащего моряка, и видно по лицу его, что ничего он не понимает. Ша-ша, а ну помолчи, не на базаре. А что ж ты, господин хороший, от этой самой России твоей к нам, на Донщину, подался? А, пришемели тебе твои русские люди, кишки по нитабе выпустили, кап ты суды к нам не ускребся. Али как антиматросы в Кронштадте, что офицеров своих либо в корабельных топках сжигали, либо ядро к ногам привязав, на дно пушили. Моряк вскакивает с места. Так это же результат немецко-жидовской пропаганды. Это же местные эксцессы, но не ваше казачье предательство отделения от общей матери России. Это же государственная измена, за которую вешают. Против них бились вместе с союзниками нашими французами и англичанами доблестные наши генералы Алексеев, Деникин, адмирал Колчак, и, конечно же, не пойдут они с каким-то там походным или как его называют, пароходным атаманом, тоже предателем. Из полутемного угла подскакивает к моряку старик Марковкин. Ишь ты, гляна его, суку, отсиживался тут у наших жалмерок под подолами, шкуру свою спасал, а мы яму изменщики. Ишь ты, Россия, а не поперла она, вся, как есть, за красными тряпками, не выгнала царя своего, не жгеть, не палить, не насильничать, не поганить храмы Божьи, как вон в станице нашей, повыбивали иконы с алтарю, поскидали посереть церкви и подожгли. А кто делал, когда позбирали их всех, а они одно, мобилизованные мы, не виноваты, курские мы, пензенские. Кто же это, скажи ты мне, не твоя Россия поганая? Эх, было б Краснову нашему позбирать всю, как есть, инту добровольческую армию да кинуть ее куда-нибудь в Саратовскую губернию аль в Воронежскую, нехай там добровольцев своих сбирают, а не нам, казакам, головы морочить. Притулку у нас и шуть, и на нас же погаными языками тевкают. Было б вас всех за проволоку посадить, чтоб не воняли вы у нас по степе. Моряк хватает старика за чекмень, так вы же изменники, предательство же это. И вдруг, отпустив старика, грозит кулаком в воздухе. Подождите, подождите, мы вас еще прикрутим. Несколько стариков, вскочив с мест, пробуют перекричать моряка, пытается что-то сказать и князь Югушев, и грохает об стол кулаком хуторской атаман так, что сразу все затихают. Вот что, милый человек, пересидел ты тут у нас, шкуру свою соблюл, хлеба нашего поел, а теперь, будя, чтоб я тебе с рассветом в хуторе нашем боли не видел, а увижу, прикажу казакам штаны тебе спустить, несмотря, что царь офицерский чин табе дал, и 25 взад табе всадить, чтоб упомнил ты разговор твой, и свялю я казакам тебе в Саратовскую губернию проводить, сбирай там добровольцев генералам твоим, а сейчас уходи отсыль, чтоб я тебе не видал. Моряк озирается, как затравленный зверь, встречает лишь озлобленные взгляды или грозное молчание, вдруг срывается с места, почти бежит к выходу, поворачивается у порога, пытается что-то сказать, но, кем-то подбодренный, вылетает в дверь. Наступает неприятное, тяжелое молчание, но прерывает его чей-то голос от входа. Гляна его, побег жидов бить, Россию спасать, от дурака глупые и речи. Марковкин наклоняется к князю, а скажите тапель вы мяне, и те-то же ужасть что, скольки их, евреев энтих, там позасила. К Князь спокоен, как всегда. У всякого народа разные люди есть. А у русских, а у вас сколько таких, что после стыдиться их приходится. Но одно надо помнить. Поодиночкам о народе судить нельзя, да. А что же вы объитом, об Давыдинке? Ох, тут дело хуже, одно скажу. Белая борьба началась. Это как же понимать, а так, что такие вот все испортить могут. Вот как понимать надо. Дядя Воля тянет семена за рукав. А ну-ка, племяш, выйдем, дело есть. По-мертвецки сном спящему хутору долго идут они молча в полной темноте, стучатся в стоящий на отшибе темный курень, открывает им двери каким-то чудом попавший туда раньше их Савелий Степанович, входят они в слабо освещенную, с завешенными плотно окнами, горницу, не успевают и оглядеться, как вслед за ними появляются Давыденко и князь Югушев. Дядя почему-то шепчет: «Вот что, племяш, договорился я с твоим командиром батареи, дает он тебе неделю отпуска для свидания с родителями, а сейчас все мы в Арчиду мотнем, туда и батарея твоя придет, коней мы запасли, а вон, в углу, бери, винтовка твоя и шашка, а вот, держи, наган, и двинем мы сейчас, пока еще не рассвело, путь нам далекий, неизвестно, с кем повстречаемся, красные банды крепко за рубежи наши держатся, а теперь, пошли, пошли, закусим, да в путь дорогу». Дядя рысит далеко впереди, вправо, по бугру, маячит Савелий Степанович. Оттуда, от границы, всего опасней, говорят, что хотят красные перейти речку и ловлю повыше хутора Писарева и отрезать от восставших здесь казаков, от Арчиды до Усть-Медведицы. Черт его теперь разберет, как лучше делать надо. Семен старается не глядеть на едущего рядом с ним Давыденко. Князь Югушев рысит замыкающим, ездит он здорово, кавалерист старый, только не по-казачьи в седле сидит, тоже гвоздочки подергивает. У него, кроме браунинга, оружия никакого нет. Начинает светать, только облачно, далеко еще, не видно. Савелий Степанович с бугра прямо на дядю поскакал, а тот коня придержал, дожидается, ишь, руками машут, зовут их. Семен переходит в намет, князь и моряк поспевают за ним с трудом. Придержав коня, кричит дядя: «Придави, племяш, подбодри воинство русское», и пускает своего карева карьером туда, где на небольшой возвышенности сбежались в кучу несколько караичей и осин. А вот он снова, знакомый звук, джи. Там, совсем вправо, хорошо их на засветлевшем горизонте видно, добрый десяток конных. Это что за люди? До сих пор у красных только пехота была. Пригнувшись к луке, ударив конька своего каблуками, доскакивает Семен к дяде. Тот машет ему рукой: «Это ты, брат, глянь на него». Обернувшись, видит Семен, как упавший на землю конь Давыденко пробует поднять голову, привстает на передние ноги и падает снова, придавив под собой седока. Но вот уже несется Савелий Степанович к моряку, соскакивает на землю, вытаскивает матроса из-под убитой лошади. Тот прыгает на одной ноге, ранен, видно, и тяжело повисает на плече Савелия Степановича. Оба медленно идут к ним, шествие замыкает тоже спешившийся князь, подхвативший седло моряка и переметные сумы, а дядя не ждет. «Племяш, не зевай, не зевай, сюда, под деревья коня клади». Быстро ударив своего рыжего ладонью под передние колени, схватив другой рукой за хвост, обматывает его щиколотку задней ноги, тянет Семен хвост на себя. «Ну ложись, ложись, балда, уфф, слава богу, улегся». Быстро схватив винтовку с плеча, укладывается Семен поудобнее за седлом, кладет винтовку на подушку и лишь теперь осматривается. Ага, вон трое красных, обойти их хотят, а те, справа, тоже трое, отрезают их от хуторов. Остальные, держась на приличном отдалении, стреляют, с лошадей не слезая, по-настоящему целиться не могут, бьют в белый свет, как в копеечку. Дядя Воля на минутку отрывается от бинокля. Матросня, гвозди дергают, в кольцо нас берут. Держись теперь, племяш, зря не стреляй, поближе подпускай, патроны береги. Старайся в седока, скотину жалко, да и прятаться они за убитыми конями будут. Принесенный князем и Савелием Степановичем моряк с трудом опускается под первую же осину, долго возятся они с ним, перевязывая ему ногу. Закусив губу, надрывно стонет он, пуля ему кость под коленкой разбила. Ох, бедняга! Но вот, опустив, наконец, разрезанную штанину через грубо накрученный бинт, усаживается он за деревом и достает из кармана шинели огромный, в деревянном футляре, револьвер. Ага, парабеллум это, как пушка, палит. Иного оружия у него нет. А за это время положил Савелий Степанович своего и князя коней, и оба они улеглись за их спинами. Став боком к Караичу, снова смотрит дядя в бинокль. Черт возьми, отдельная ли это компашка или только передовой отряд? Ишь ты, как окружают, парни, видно, бывалые. Ну погодите, товарищи, не на тех нарвались, а те, горцуя каждый врозь, человек их 7, скачут туда и сюда, разъехавшись друг от дружки сажений на 15, меняют аллюры, вертятся они уже близко, уже можно различить их куртки, шинели, без козырки. Пуля щелкает прямо в дерево, другая впивается рядом, в корень. Ага, получше пристрелялись. С разбором стреляй, не латаши, напоминает дядя Воля. Один за другим слышатся 2 его выстрела. Один из врагов повалился с коня. Ага, неплохо, а ну-ка я попробую. Долго целится Семен в того, в черном. Вот он на мушке. Быстро нажимает на спуск и видит, как, мотнув головой, дернул в сторону комиссарский конь, но сразу же взял седок его в руки. Эх, значит, пуля мимо. Джу, джу, джик, аво. Да они не шутят. Снова прикладывается он, стараясь поймать на мушку комиссара, и вдруг появляется на ней другой, в малахае. Быстро жмет на спуск и видит, как будто подкошенный, падает на всем скаку конь и подминает под собой потерявшего малахай всадника. К упавшему подскакивают те, в матросских бескозырках. Стараясь целиться как можно спокойней, гонит Семен в них пулю за пулей и краем глаза видит, что и дядя туда же стреляет. Один из матросов вдруг неестественно выпрямляется назад, запрокидывает голову и медленно оседает на землю. Готов, интересно, моя это или дядина пуля? Второй бросается бежать в сторону, спотыкается и, размахнув руками так, будто всю степь обнять хочет, падает на лицо. Голос дяди веселый и громок. Здорово, племяш, 3 мы с тобой из строя вывели. А тот, придавленный конем, и не шевелится, значит, и его стебануло. А сзади их медленно, размеренно, шлет пулю за пулей Савелий Степанович, справа злобно хлопает парабеллум Давыденко. Только князь, став боком за дерево, угрюмо молчит, держа в опущенной руке бездействующий браунинг. И прав, сейчас из него стрелять, только патроны зря расходовать. Внезапно что-то совсем новое почувствовал Семен, будто водки хватил он крепко, будто азарт в него неуемный вошел, будто схватило его и понесло, и нет в мире ничего лучше, как садить из винтаря по этим горцующим фигурам. А те отдали коней своих коноводу, отбежал тот в сторону, в ложбинку, и полезли спешившиеся за кустиками прошлогодние колючки, засусленными бугорочками. Ишь ты, знают свое дело, так легче они нас на мушки возьмут. А парабеллум Давыденко строчит и строчит, не переставая. Да что он, одурел, что ли? Ведь пушка его туда и не доносит вовсе. На мгновение оборачивается Семен в его сторону и видит, как, крутнув высоко в воздухе правой рукой, вдруг всем телом оседает моряк под коренья дерева, парабеллум отлетает в сторону, здоровая его нога судорожно скребет землю, дергается и затихает. Кончился. Медленно, будто на учении или на параде на Марсовом поле, во весь рост, в расстегнутой шинели с ясно видным под ней уланским мундиром, подходит князь к Давыденко, поднимает с земли его парабеллум, осматривает его, отодвигает убитого в сторону и ложится на его место. Но, что это? А там, на бугре, скачут, рассыпавшись лавой конные, добрая сотня их будет. Да это же казаки, наши. Одним ударом руки поднимает своего коня Савелий Степанович, тоже делает и дядя, и вот они оба, выхватив шашки, гонит наперерез уходящим в степь матросам. Одним рывком стоит Семен на ногах, рыжий его вскакивает сам, заносит Семен ногу в стремя, и чувствует крепкую руку князя, схватившую его повыше локтя. Приказный Пономарев, как старый кавалерист, как старший вас в чине, приказываю оставаться здесь. За дядей я хочу, за дядей, и не думайте, без вас они и управятся. Видали, что делается? С гиком проносятся мимо них казаки, ничего уже за крупами их лошадей не видно. Смешались в кучу. Наконец, труба отбой, кончилась. И уже строится сотня справа по 3 и рысит сюда, к ним. А в стороне гонит 2 конных 3 пленных. А князь занялся Давыденко. Снял с него шинель, скрестил ему на груди руки, положил под голову фуражку, сдвинул вместе растопырившиеся ноги, придавил пальцем веки широко раскрывшихся навстречу солнцу глаз, вытянулся перед ним, пробормотал что-то, сказал ли что, молитву ли прочитал, и, козырнув, отошел в сторону, спокойно осматривая парабеллум. А казаки все ближе и ближе. Пленных ведут. Дядя едет впереди вместе с командиром сотни, а левая рука на перевязи. Дядя, что с вами? Ерунда. Стрельнул в последнюю минуту тот, кожаный, и прошла пуля через рукав, повыше локтя, кожу обожгла, заживет, как на кобеле. Ну, зато и дал же я ему. Командир сотни хмуро улыбается. И правильно, по-баклановски, надвое, как тушу свиную, разворотил. Стороною, озираясь, как волки, видно, сильно избитые, зелено-бледные, с кровоподтеками на лицах, в окровавленных рубахах, проходят мимо них раздетые до белья, босые матросы в сопровождении двух конных казаков. С ужасом смотрит на них Семен и сорвавшимся голосом обращается к командиру сотни. «Да как же это так, господин Есаул, так же пленных нельзя, ведь это же...» Есаул не успевает ему ответить, как наезжает на него конем один из конвойцев, смотрит темными, горящими страшной злобой глазами и говорит хрипло и отрывисто. «А ты, вольноопределивший, вижу, с ученых, так вот, и мою науку послухай, ишь отрошки подучись, ишь ты, за сердце тебе взяло, жалкуешь ты об них, да и как их не жалеть, и те-то они там разным своим карлом-марлом поверили ихнюю науку на нас, казаках, применить зачали, в Ютаевке, вот и гоним мы их туды, слыхал ты, ай нет, старая там вдова офицерская жила, мужа ей на фронте убила, а две дочки остались, знавал их, ай нет, дядя прерывает конвойца». «Прекрасно ты их, племяш, знаешь, Пинна и Римма, помнишь, в Писарев они к вам часто в гости прибегали, как же не помнить, каждую неделю приходили они через Редкодуб, там всего версты 3-4, кормила их тетка, чаем поила, допоздна они засиживались, играли в фанты, песенки пели, в карты играли, гадали, Римма пела новейшие романсы Вертинского, особенно же нравившиеся ей ваши пальцы пахнут ладаном». Чем бесконечно возмущала суеверную тетку, да играйся ты, накличешь беду на свою голову, брысь, как их не помнить, обе молодые, обе красивые, румяные, в чудесных платьицах, тоскуя в провинции, рады они были бесконечно, когда узнали, что в соседнем хуторе два офицера появилось, да еще один самый настоящий князь, конечно же, помню, а что же с ними, и снова говорит конвоец, а то с ними, что пришла вот эта матросня в Ютаевку. Окопы там рыть зачали, этих двух девок в те окопы уволокли, и всю, как есть, ночь над ними измывались, а после того штыками все, как есть, ихние бабьи причандалы попрокололи, да так, голиком, в тех окопах и бросили, когда мы на Ютаевку налетели, ушли они тогда от нас, и коней они там реквизнули, и сказал нам там народ, что знают они всех, и кто коней брал, и кто девок в окопы волок, в раз кожняга угадают, вот тапиря, когда переловили мы остатних, гоним мы их туды, народ скличем, опрос свидетелей и сделаем. И ежели вот эти окажутся те самые, что там бесчинствовали, ох, господин вольноопределивший, не схотел бы я тогда на их месте быть. Отдадим их на суд народный, нехай свое сполна получить. Здесь, в Катухе, на сене страсть как хорошо, тепло, тихо, спокойно, и вставать не хочется. Разморил его сон, потягивается с удовольствием. Смотрит, едва приоткрыв глаза, на пробивающийся сквозь щели в досках раздробленный луч солнца, зевает, проводит рукой по лицу, но вдруг встает перед ним картина всего того, что произошло на прошлой неделе. Оказывается, послали тогда из Писарева на всякий случай одну сотню по буграм, и услыхали они ихнюю перестрелку. Все остальное просто получилось, а Давыденко там же, в степи, под теми караичами зарыли. Один какой-то казак, возрастом постарше, молитву над ним прочитал, сотенный трубач, никогда еще Семен ничего подобного не слышал, протрубил что-то над могилкой, крест из веток сделали и химическим карандашом имя воина Ивана Нем написали, а убитых красных так в степи лежать бросили, только некоторые казаки вакан хорошие использовали, сапогами и брюками разжились, на то и война, не зевай, когда что под руку подворачивается, отдохнула сотня с полчаса и вытянулась дальше по бугру, на Иловлю, может быть, и до Ольховки дойдет. И дядя Воля с Савелием Степановичем решили вместе с той сотней на Разуваев отправиться. Там положение серьезное, нельзя свой хутор в беде оставлять. А куда же племянника с князем девать, им же на Арчиду надо. Вот тут и позаботился Господь Бог о чуде. Замаячила с запада по степи пешая колонна, тянулся за ней небольшой обоз. А что за люди такие, кто же его знает? И послал командир сотни двух казаков. Тех, у которых кони поглаже, дело это выяснить, а видно было в бинокль, что те, пешие, в боевой порядок строиться начали, но, свои оказались, скачут посланные назад и докладывают, что партизаны это, Отряд Белого Орла называются, и идут они на Усть-Медведицу. А командует ими Харунжий Милованов, и командирша с ними, ох, и Бабий Яец. Распрощался Семен со всеми и поскакал с князем неизвестному отряду на перерез. На прощание осмотрел дядя племянника, погоны поправил, поясной ремень подтянуть аккуратнее велел, коня его по шее погладил, много не говорил, только всем поклоны передал, а тете Вере сказать велел, что, как управится он с делами на Разуваеве, так сразу же на Арчиду и примчит. Ну, вали, племяш, дай бог счастья, поклон от тебя бабушке передам. А князь, получив от казаков снятый с комиссара карабин и полный патронтаж патронов, выслушав рассказ конвойца, только и сказал: «Эндас, теперь миндальничать никто не будет». Взяв на перерез шедшему прямо по степи отряду, не желая морить лошадей, переменным аллюром подросли они к пехоте, глянул Семен на первых попавшихся ему навстречу пехотинцев и ахнул: «Да ведь вон те двое, Юшка с Виталием, так и есть». И узнал от них, что после того налета матросов на дубки забежали они аж на лог, а там и принял их к себе Харунжий Милованов, а отца ихнего начальником хозяйственной части назначил. Милованов парень свой, рубаха, жинка его в тачанке, в обозе, на паре карих вина бочку возит, чуть кто приморился, а она ему стаканчик: «Хвати за успех контрреволюции, баба такая, что поискать, другой такой не найдешь, из донских институток». И показали ему, где командир отряда находится. Вон там, у того костра, возле которого обозные тачанки стоят. Быстро подлетел Семен к сидевшему у огня молодому Харунжему, спрыгнул с коня, перекинул уздечку через левый локоть, сделал шаг вперед, вытянулся и отрапортовал: «Господин Харунжий, приказный Пономарев, отправляясь с 6-й Донской батареи по делам службы на хутор Фролов, станцию Арчида, просит позволения остаться в вашем отряде на все время следования». Глянув на него заслезившимися от дыма костра глазами, улыбнулся Харунжий, хотел что-то сказать, да перебил его грудной женский голос: «И прекрасно, молодой, знакомы будем, присаживайтесь-ка сюда, рядом». Лишь теперь увидал он сидевшую рядом с Миловановым совсем молодую женщину в солдатской шинели без погон, как показалось ему, зеленоглазую и писаную красавицу, и загляделся, и страшно смутился, услыхав слова Харунжева: «Но-но-но, начальство глазами есть надо, а не чужих жен. Понятно, приказный, а, впрочем, садитесь-ка действительно туда, куда вам моя Галина Петровна показала, и рассказывайте все, как на духу». Совершенно смутившись и покраснев, привязал Семен коня своего к задку первой же подводы, сунул тот морду в торчавшие из нее сено и занялся своим делом. Примостившись возле зеленоокой красавицы, лишь теперь увидал Семен сидевшего с другой стороны князя Югушева. И пообедали, и выспались, и коней с князем почистили, и вечером у костров с партизанами песни попели, и спать рано полегли. Двинулись на Арчиду лишь на следующее утро. Семен и князь, единственные в отряде конные, по приказу Харунжева зарысили вперед, местность освещать. Все прошло благополучно, в два коротких перехода пришли они на Арчиду и побежал Семен, ища на главной площади курень казака Илясова. Вот она, настежь раскрытая калитка, а вот он и хозяин на пороге. Тю, Семен, гляна его, приказный стал, в чины высокие вышел, отразу тебе тапери не угадать, от кель бог несет, да заходи, заходи в курень. Господи ты, Боже мой, скажи ты на милость, какая она дела получилась. Ить родители твои всю время тут у нас прожили, все об вас мечтали, где вы есть, уж не пропали ли там на дубках. Маманя ваша страсть как убивалась, что ни день плакала. А третьего дня приехал к ним полковник Монокин, сын огородних он, помещики саратовские, папаня ваш хорошо его по каким-то там дворянским делам знает. Вот и договорились они вместе в Черкасский город ехать, там Монокин свой саратовский корпус формировать хотеть, вернее сказать, деньги нанявы от атамана нашего заполучить, от красного генерала. А папаня ваш, как он, почитай что, инвалид, у Монокина по интендантской части служить зачнет. А мамаша ваша, вас не отыскав, никуда ехать не хотела, нога у ей, слава богу, трошки вроде получшила. Ну, купили они еще пару лошадей, телегу подходящую, да вот, плача, села она и уехала. Монокин тот обещал ей, здорово обещал, что все, как есть, разузнаить про вас, человека верного и в дубки, и на писаре в хутор пошлет. С тем и уехали. А дядюшка ваш, полковник Андрей Алексеевич, тоже в Черкасск вдарился, слушок прошел, будто сын ихний, Гаврил, брательник ваш двоюродный, не то без вести пропал, не то убитый вроде. Когда Черкасск брали, будто снарядом его вдарило, вроде смертью храбрых лег он. Да вы что, ты, брат, не того. Тапи она время такая, что хорошего не жди. Сопли нам тапи распушить не приходится. Да, а тетка ваша, Агния Алексеевна, тоже туды же подались, дочку свою Марию, вашу сеструху двоюродную, институтку благородных девиц, искать, потому как слыхала она, будто какая-то добровольческая армия с Кубани битая возвернулась и на отдых по нашим донским станицам стала, и будто в армии энтой Муся вашей милосердной сестрой служила. Вот и поехала Агния Алексеевна за дочкой своей, а другая тетка ваша, Вера Петровна, она дядю вашего Андрея Алексеевича, Полухворова, сердцем он жалиться зачал, да мамашу вашу, хромают они иша здорово, так отпустить не хотела. «Провожу», — сказала, — «в Черкасск, да потом и вернусь, к тому времени и воля мой, дядюшка ваш, Исаул Валентин Алексеевич, возвернется», — старик Илясов понижает голос. «Там, на хуторах у вас», — сказали они мне, будто у дяди Андрея и Валентин Алексеевича кое-что позарыто, так вот и хотит дядя ваш все, как есть, поотрывать и суды привесть, а то клиновцы да ольховцы попользуются. Скрось они там расшуть, а вы садитесь, садитесь. Эй, Дунька, где ты есть? Гля, кто к нам пришел, принеси-ка служивому поесть. Сгоряча хотел было Семен отправиться вслед за своими, маму найти, а Гаврюше узнать, да все отговорили его. Ну, куды вы один, да еще по такому времени, когда скрось по Дону красные расшуть. Вот повыгоняем их в Россию, тогда и езжите с Богом. И самое разлюбезное дело вам тапи тут батарею вашу дожидаться, а там толкач муку покажить. И остался Семен на станции Арчида, купил милованов у казаков кое-каких лошадишек, штук с десяток, посадил на них обоих коростяных, несколько усть-медведицких реалистов и гимназистов, и двух студентов, и отдал этот полувзвод под команду князя Югушева. Назвали их командой разведчиков, а Семену на погоны продольную лычку разведческую нашили. Вот и отсыпается он теперь в ожидании батареи одного полка из Писарева. Слухи прошли, что вот-вот заявятся они в Арчиду, а тогда и пойдут все на Усть-Медведицу, заняли ее сейчас красные казаки Миронова, те самые, что еще верили словам Ленина о том, что признают большевики Донскую республику, а тогда выгонят казаки всех понабежавших к ним белых генералов и заживут самостоятельно, в дела Москвы не вмешиваясь, а Москва в ихние дела вмешиваться не станет. Говорят, что 1005 казаков у Миронова, все усть-медведицкие и хоперские, только будто тают ряды их, потому что в занятых красными станицах они расстреливают и грабят, что восставать зачали станицы, почитай, по всему северу Дона. А против того Миронова ведет восставших казаков полковник Голубинцев, многие хутора с ним пошли, сами казаков мобилизовали, только одна беда, там, где железная дорога близко, там у красных и бронепоезда, и подвоз подкреплений быстрый, лезут они и от Поварина, и от царицы над тучами, как те муравьи, числа им нет. Прибрав своего коня, как полагается, натерев его щеткой да лоску, всыпав ему овсеца, той же лошадиной щеткой протерев погоны и почистив шинель, побелив ремни на поясе и портупее, подбодрив ладонью только начинающий отрастать чуб, ярко начистив сапоги, лихо нацепив на бекрень полученную от Илясова в подарок казачью фуражку с кокардой, отправился Семен к своим партизанам, а показалось ему, что в последнее время как-то особенно посматривала на него Галина Петровна, но отвечала всегда без улыбки и крайне сдержанно. Глянув в замазанное мелом конюшенное зеркальце, увидал он себя в нем почему-то глупо улыбающимся, рассердился и, прошептав «ну и дурак», зашагал на край хутора, туда, где в последнем справа курине стоял на квартире Харунжий Милованов, на несколько дней куда-то отлучившийся. Уже издали видно собравшихся вокруг ярко горящего на лугу костра молодых партизан. Варит, наверное, либо неприятельских, либо от благодарного населения попавших в их котел неосторожных кур. Вон они и оба коростины. Тут же, примостившись на сене, сидит и Галина Петровна. Лишь коротко глянув на него, только молча кивнув головой на приветствие, показала ему место рядом с собой и уселся он прямо на землю, обхватив руками ноги. Один из партизан, высокий, белокурый, подтянутый и ловкий, без головного убора, то и дело наклоняется к котлу, подсовывает под таганок куски кизяка, мешает большой деревянной ложкой кипящую воду, булькает она и брызгается, крутит содержимое котла и бурлит, выгоняя наверх то морковь, то картошку, то куски курятины. Быстро глянув на кашевара, спрашивает его Семен: «А знаете ли вы, что сказал тот хохол, когда подошел он в степи к цыганам, варившим кашу?» Повар щурится, трет глаза и наперед улыбается. «Что же сказал тот хохол? Варысь, варысь, кашка, будем тебе исты». «Здорово. А что же ему цыгане ответили?» «Будем исты, та не все». «А он им?» А хохол им отвечает: «А що, хиба в вас ложок нема?» Все смеются, смеется и Галина Петровна, но как-то сухо и отрывисто, и снова коротко взглядывает на Семена. «А скажите мне, Пономарев, откуда вы?» Рассказывает он о себе все по порядку, о своей семье, о родственниках, всех их перечисляет и, когда доходит до тетки Огнюшки и упоминает Шуру, Валю и Мусю, внезапно прерывает его Галина Петровна. «Муся, Мария, она не в Донском Мариинском институте в Новочеркасске училась?» «Да-да, в Новочеркасске, дядя мой как раз там был, когда добровольческая армия в кубанский поход уходила, встретил он там Мусю, когда она с партизанским полком отправлялась. Там, в этом полку, знакомый его хороший, Примеров, служил, обещал дяде за Мусей присмотреть, сестрой милосердия она пошла. А что?» Совсем внимательно и как-то строго смотрит Галина Петровна. «А что-нибудь еще слыхали вы о ней?» «Нет, не слыхал». Подняв с земли ветку, загребла Галина Петровна затлевшиеся соломинки в костер и, кажется, что смотрит она в огонь каким-то невидящим, вдруг странно остановившимся взглядом. «А в семье вашей все целы?» И снова, сбиваясь и торопясь, рассказывает он о дяде Ване и тетке с хутора Писарева, о их смерти, о матери и неудавшейся встрече, о дяде Андрюше и Гавриле. «А очень вы вашу Мусю любили?» Голос Галины Петровны совсем изменился, стал еще темнее и глуше. Удивленно поднимает Семен глаза. «Мусю любил ли?» «Да больше всех». Совсем низко склонилась к костру Галина Петровна, ширяет бестолково веткой в огонь, больше разгребает угли, чем подсовывает и, видно, что и сама толком хорошо не знает, что делает. «Рассказать вам о вашей Мусе? Да разве вы ее знали? И как еще знала? Одноклассницы мы, когда стали наши из Новочеркасска уходить, то масса молодых девушек и офицерских жен либо с Поповым, либо с Корниловым пошли. Многие, правда, остались в Новочеркасске, им специальная задача была, раненых партизан и офицеров скрывать и ходить за ними. С Поповым в степи Оля Каринова пошла, Ира Кочетова, Филимонова, Карамышева, Татьяна Баркаш, Шеварева Дуня, Изварина Клава, Крайчева Вера. А мы с моим Харунжем Миловановым к генералу Багаевскому в партизанский полк, с Корниловым на Кубань. И Муся ваша с нами была. Ни в каком лазарете она не числилась, а еще с одной новочеркасской институткой, по имени Вавочкой, падчерицей нашего донского полковника Грекова, вместе они были. То раненых перевязывали, то им еду готовили, то пулеметные ленты набивали, то корпию щипали, то белье стирали. И Вавочка и она обе любимицами полка были. И так себя держать умели, что восхищались ими все и уважали их, и любили, как сестер родных. И пошли мы, как вы знаете, на Екатеринодар. Бой у нас за город начался. Уже кирпичный завод мы взяли. Там еще Вавочка с нашим пулеметчиком, прапорщиком Зайцевым, отличилась. Он стреляет, а она рядом с ним, спиной к цепям красных, сидит и лентой ему набивает. Там я ее и видала в последний раз, а сестра ваша куда-то к раненым побежала. И тут командир второй бригады генерал Багаевский увидал Вавочку у пулемета, рассердился и приказал ей из передовой линии убираться. Побежала она Мусю вашу искать, а куда, никто толком рассказать не мог, бой шел горячий. Многие их из цепи партизанского полка видели, да не до них им было, а и знали все, что делают они свое дело, ну и в порядке все. А когда на другой день рассвело, то в поле, за цепями, нашли их обеих убитыми. Поняли? Поняли, Пономарев, убитыми их нашли. Вавочку и сестру вашу Мусю. Галина Петровна бросает ветку в огонь, опирается локтями на колени, охватывает голову обеими руками и замолкает. Рывком поднимается Семен. «Спасибо, Галина Петровна». И, ни на кого не глядя, идет прочь, ничего не видя и не слыша. Долго, до ночи, темный и теплый, бродит он по ливадам, перепрыгивает через канавы и рытвины, натыкается на плетни, подолгу стоит, ухватившись за ствол дикой кислицы, то облокотясь о саманную стенку. «Муся моя, сестренка милая», уже поздно, сам того не заметив, снова подходит к все еще горящему костру. Высоко к небу мотаются языки огня, на всю степь разносятся голоса поющих партизан. На берег Дона и Кубани сходились все мы, как один, святой могиле поклонились. где вечным сном спит Каледин. Через густой сад незаметно подходит Семен все ближе. Кончили партизаны свою песню, но прислушивается степь и кажется, что и звезды ждут продолжения. Тихо, лишь трещат в огне сухие ветки, да где-то далеко-далеко стучит железным ходом запоздавшая тавричанка. Юшка Коростин спрашивает: «Галина Петровна, говорят, что знаете вы наизусть стихотворение Петра Крюкова «Родимый край»?» «Знаю, а что? Прочтите нам, пожалуйста, многие из ребят его не знают». Семен плотно прижимается к плетню, только теперь заметив, что мокро все лицо его от слез, видит, как подняла голову Галина Петровна. «Было это еще тогда, когда, вернувшись с фронта, засели наши казачки по углам, запрятались по куреням, заразились своим нейтралитетом и пустили красную нечисть на Дон. Начала она грабить, убивать, бесчинствовать. Вот тогда и пошли такие вот, как вы, гимназисты, реалисты, кадеты, студенты, институтки и гимназистки в партизаны, и спасли честь Дона. Вот тогда, в ту страшную минуту сомнений, и написал Крюков свое стихотворение». Галина Петровна выпрямляется. «Так вот, слушайте, родимый край, как ласка матери, как нежный зов ее над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов. Чуть тает тихий свет зари, сверчок под лавкой в уголке, из серебра узор чеканит в окошке месяц молодой, укропом пахнет с огорода, родимый край, кресты родных могил, и над ливадой дым кизичный, и пятна белых куреней в зеленой раме рощ вербовых, гумно с буреющей соломой и журавель застывший в думе, волнует сердце мне сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусств создали мир очарований. Тебя люблю, родимый край, и тихих вод твоих осоку, и серебро песчаных кос, плач чибисов в куге зеленой, песнь хороводов на заре и в празднике шум станишного Майдана, и старый милый Дон, не променяю ни на что, родимый край, напев протяжной песен старины, тоска и удаль, красота разлуки и грусть безбрежная, щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкой и родной. Молчание мудрое седых курганов и в небе клёкот сизого орла, в жемчужном мареве видения зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зеленый и родной, не ты ли это, родимый край? В одни безвременья, в годину смутную развала и падения духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной. Но все же верил я, все же ждал за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметит волной наш Дон Седой, вскипит, взволнуется и кликнет клич, клич чести и свободы. И взволновался тихий Дон, клубится по дороге пыль, ржут кони, блещут пики, звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна, звенит и плачет и зовет. То край родной восстал за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог и угол. Кипит волной, зовет на бой родимый Дон, за честь отчизны, за казачье имя, волнуется, шумит седой наш Дон, родимый край. Сад, в котором стоит Семен, густ и велик, зарос то малинником, то смородиной. Пробираться нужно совсем осторожно, чтобы не заметили его, чтобы не прервать удивительной, прекрасной, божественной тишины, наступившей после чтения стихов. Но уйти нужно, обязательно. Сейчас же, немедленно подседлает он своего конишку, и в путь, в Черкасск, повидает там маму, поговорит с ней, проживет день-два, и тогда, тогда все ясно. За край родной, за честь отчизны, за кизичный дым, за хутор наш, за милую мою Мусю. Стараясь пройти никем незамеченным, крадется он через Илясовский двор, держась в тени поближе к катухам. Но, будто нарочно, поджидал его старик-хозяин. «А-а, Семушка наш, господин приказный, да вы суды, суды, в курень, заходите, я вот только рассказать вам хотел, дьякон наш хуторской Кондрат Степаныч, и тен тоже тогда с вашими в Черкасск уехал, увязался с ними, как тот кобель, прости господи, ладану яму до вина церковного раздобыть надо было, так вот, возвернулся он, но не в обед приехал, коня своего во взят уморил, и рассказал, что брательник ваш двоюродный Гаврил Андреевич живой, слава богу, только, вроде, трошки ранетые были. Да, так вот, как приехал дяденька ваш Андрей Алексеевич, царство яму небесное, как приехал, Семен холодеет. Что, что ты сказал? Почему, царство небесное? Вы суды слухайте. Как приехали в Черкасск господин войсковой старшина Андрей Алексеевич, так первым же делом отправились они в войсковой штаб, справки об сыне своем, об сотнике Гаврил Андреевиче, там на весть. И только что из квартиры своей вышли, Только что с проулку на Платовский спуск повернули, ан глядь, идут они, брательник ваш двоюродный Гаврил Андреевич, живые и здоровые, только левая рука у них на перевязи. А дяденька ваш, Андрей Алексеевич, царство яму небесное, как увидали сына своего Гаврилу, так только всяво и сказать смогли. Сынок, Гаврюша, и на земь свалились. Подскочил к яму Гаврил Андреевич, народ сбегси, повернули его, а он кончился. Сердце у его не устояло, удар с ним приключился. Аиша, когда уезжали они отцыль, с двора нашего, и дьячок за ними увязался, шутковали они. Садись, говорили, в задок, коня свого, коня дохлого за грядушку вяжи, обоих вас потянем. А ежели красные где нас уведют, никогда не нападут. Уж мы-то отстрелимся, ай нет, а ты их враз кадилом своим распужаешь. Так шутковали, конца своего не чуяли. Эх, да и хорошие же человек они были, дядя ваш Андрей Алексеевич. Успокоились они, а что нас, грешных, ждеть, того не знаем. Об этом сейчас лучше и не говорить. Он с Минушкой своей та пересвиделся, легко яму там. Не убивайтесь объем дюжи, хорошо он, честно жизнью свою прожил, не хуже деда вашего Алексея Ивановича, царство яму небесное. Аиша сказал дьячок, что мамаша ваша, она с Сергеем Алексеевичем, господином Исаулом, поступившим к янтому монокину на должность интенданта, потому как в строю негожие они, так вот она поедет в город Азов. Там интендантство формироваться зачнет того корпуса, каким тот монокин командовать будет. А об вас поймели они вести, что остались вы живой, легше ей тапирь, мамаши вашей, зазря тапирь убиваться не будет. Будто добегли в Черкасск писаревские казаки, на кругу там были, вот от них и попользовались родители ваши вестями. И смеялся отец ваш Сергей Алексеевич, когда узнал, что в приказные вы произошли. Во, сказали, тапирь он мини враз чинами перегонить. Шутковали не хуже дяди вашего, а тетка ваша Агния Алексеевна в Ростов поехала, будто там этот партизанский полк стоит, в котором дочка ее, а ваша сестра двоюродная Мария сестрой милосердной служить, свидеться с дочкой хотеть. А другая тетка ваша, Вера Петровна, они еще с недельку в Черкасске побудут, вместе с папашей и мамашей вашими дядю вашего похоронять, а тогда и суды прибудут, к дяде вашему Левантину Алексеевичу, господину Исаулу. У них, как мы, казаки, говорим, уговор дороже казанков, в моем курине друг дружку ждать. А этот сосед ваш, господин Персидсков, помещик саратовский, его все мы тут банжур прозвали, он у вашей мамаши столовался, придет, бывалычи, на обед ай на ужин, сядет в угол, скажить, банжур, ногу на ногу кинеть, и одно знаить, ногой той драгоить, слова доброго не говоря, а как поесть, как подымется, картусу его в руке, поклониться, скажить, банжур, и нет его, ушел, и так каждый день. Так вот тапель банжур этот в город Ростов поехал, он к генералу Деникину в пропаганду поступать, а свагом называется. А этот ваш другой сосед, помещик Мельников, этот катаману нашему генералу Краснову лезить, тоже формирование не хуже Монокина и сделать хотеть, только покрупней, чтоб на всю, как есть, Россию и чтоб вроде за место этой добровольческой армии, что ей Деникин командует. Он почему-то с Деникиным генералом не дюже в дружбе, говорить, что Деникин открыто должен царскую знамя выкинуть и всех православных россиян за престол и отечество против жидов и коммунистов воевать покликать. А как тот Деникин неизвестно куды крутить, вот и лезить тапель Мельников к атаману Краснову, и будто знает он, что и сам Краснов вовсе не дюже за вольный дон, а втайне за царя. А казаки, как Краснов гуторит, лучшая жемчужина в короне царей российских, и поэтому свою власть, всевеликую войску, он только до поры до времени удумал, а как скинеть он большевиков казачьими силами, то и деники наспихнеть, и лишь тогда сам на белом коне в Кремле въездить, царя там посадить, а дону вроде автономию получить и сам на дону царствовать зачнеть, как царева правая рука. Так Мельников про Краснова думки говорить, и на том они с папашей вашим согласились, вще царя и Краснова. А теперь пойдите вы, выспитесь получше, да об дяде вашем полковнике Андрее Алексеевиче не дюже горюйте, хорошую он смерть принял, не хуже деда вашего, интот от своей удовольствий от рыбальства, а он от радости, что сынка увидал. Не каждому это Бог дает, радостно помереть, кто его знает, как мы с вами помирать будем. Юшка и Виталий уснули, в сарае тепло и тихо, соломы тут достаточно, лежать можно хорошо, мягко. Толкнули их сюда еще засветло, заперли простой задвижкой. На крыльце куреня сидит часовой. Молчит и он. Тишина такая, будто весь хутор Витютнев вымер. А ведь как у них все глупо получилось. Послали их на этот хутор поглядеть, можно ли тут для лошадей разведческой команды сена и овса купить. Всего сюда верст 20 от их лагеря. Стоит теперь сотня Белого Орла в балке одной, недалеко от Фролова. Отправились они с утра рано, до Витютнева доехали только после обеда, особенно не торопились, нашли здесь двух хозяев, согласившихся продать по прикладку сена и по 50 пудов овса, о цене договорились и задаток им николаевскими деньгами дали. Зашли потом к одному из хозяев в курень, оставили винтовки и патронтаж в сенях. Поставила им хозяйка миску молока на стол и буханку хлеба положила. Только нацелились они узорчатыми деревянными ложками на молоко, только откусили от еще теплого ржаного хлеба, как грохнула ударенная снаружи ногой дверь, широко открылась и вскочила в комнату три казака в длинных шинелях без погон и с винтовками наперевес, и передний, огромного роста, чубатый и рыжий, со сбитой на затылок фуражкой без кокарды, придерживая дверь плечом, крикнул: «А ну, руки вверх!» Растерялись они здорово, побросав на стол ложки, встали, подняв руки, только ювеналий продолжал удивленно жевать полным ртом. «Выходи с куреню, не задерживай». Мимо стоящих у двери казаков протиснулись они боком в сени, глянули на свои винтовки, беспомощно переглянулись и так же, с поднятыми руками, вышли во двор. Вслед за ними вышли и их победители. «Ишь ты, беляки, должно, кадеты аль студенты, против нас партизанить взялись. Погодите, покажем мы вам, и дираки зимуют». Двое казаков сразу же ушли. Остался тот, высокий, велел им опустить руки и стать возле сарая, а сам приказал хозяйке вынести ему ту миску с молоком и хлеб, уселся на крыльце, положил свою винтовку рядом с собой и медленно, деловито и аккуратно откусив хлеба, принялся за еду. «А вы без шутков, а то я в раз с винтаря вдарю, у меня пардону нету». Лицо у казака серьезно сосредоточено, скулы движутся размеренно и спокойно, только глаза горят зеленым жутким огнем. «Пострелить бы вас, и вся недолго. Ишь ты, господские сыночки, сосунки, оттуда же, в вояки лезут». Постоянно взглядывая на своих пленных, доел казак порцию на троих, с трудом всунул в карман оставшийся хлеб и, взяв винтовку, поднялся на ноги. Из-за верб вынырнули те двое, подошли и сказали что-то охранявшему их казаку, огляделся тот и громко крикнул: «Эй, хозяин, иди ты есть, а ну кась запри кась вот этих в сарай». Так их троих в сарае и заперли, только задвижку засунули. Замка у хозяина не оказалось, пить и есть не дали. В другом конце хутора раздался одиночный выстрел, будто кто-то команду подал, и снова все стихло. Сидели они совершенно растерянные, только Юшка прошептал: «Слыхали вы, мироновцы это, разъезд ихний сюда наскочил, влипли мы». Так же шепотом ответил ему Виталий: «Благодари Бога, что не матросы». Нервно прислушиваясь ко всему, что там, наружи, делается, ловили они каждый звук, но ничего, кроме мычания скота, пения петухов и кудахтанья кур, не слыхали. «Пить пойдем, пить пойдем, пить пойдем», твердила какая-то печуга в лугу за куренем. В хуторе затихло все окончательно. Виталий и Юшка заснули. Только Семен, лежа у самой стены, водя пальцем по толстой талине плетня, никак уснуть не может. И вспомнился ему почему-то приезд Кати и Вали Кононовых к ним на хутор. Валя тогда крикнула: «Мама, посмотри, живая корова». А когда въехали они во двор и увидала она их сарай, удивленно посмотрела на сестру. А у них и дома из корзинок сделаны. Вот и сидит он теперь в такой корзинке. Мироновцам в руки попался. Здорово. А что, если они их действительно побьют? Семен холодеет. Подобравшийся, было, под самые веки сон исчезает бесследно. Но, что это? Шаги. Кто-то входит во двор. Двое. Слышно, как говорят они с их часовым, как прощается он с ними и уходит, а те, видно, смена, бросают охапки сена у самой стенки сарая и усаживаются, прислонясь спинами как раз там, где лежит Семен. Возится с чем-то, шуршит сено, сквозь талины плетня видно, как вспыхивает зажженная спичка, закуривают они, молча сплевывают в темноту, махорочный дым пробивается в сарае и дразнит семена. Теперь и он закурил бы с удовольствием. Интересно, сколько же времени, и почему молчат их часовые? Наконец заговаривает тот, что совсем близко сидит, рядом, даже дыхание его слышно. «А я-то би так, дружок, скажу. Нам тут вообще разобраться надо, что оно и к чему. Во-первых, верили мы яму, Миронову, наш он, свой, Усть-Медведицкий. После переворота в Петрограде окружным комиссаром в Усть-Медведице стал. С японской войны под Ясаулом вернулся, на льготу его уволили по неблагонадежности, будто еще тогда он у большевиков в партии был, а в эту войну в 20-м полку служил, до войскового старшины дослужился. Ученый человек, не хуже того Голубова, за хорошую жизнью для всего народу против начальства шел, вот его и назначили. И с тем зачали большевики по всему Дону власть свою становить, и помаленьку дошло до того, что должны были мы у нас, в Усть-Хаперской, атамана выгнать, советы сделать и председателя избрать. Об этом нам Миронов приказ прислал, а ежели не схотим, карательным отрядом пригрозил. Предложили наши старики атаману председателем назваться, осерчал он, плюнул и наотрез отказался. На силу подхорунжего Атланова уговорили, и только тем доказали, что в противном случае прислали бы нам мужика председателем. Выбрали мы и совет, и поперли к нам на Майдан иногородние, и одно про Янту, про равенству, говорить, про то, что теперь казачьи земли мужикам принадлежать. А сапожник Капустин, иногородний, вылез на трибуны говорить: «У вас, старики, бороды длинные, да головы дурные». Выскочил тут на тот трибун урядник Осин, да как резанеть того Капустина святым кулаком по окаянной шее, так тот шаркопытом вниз и загудел, а там его на кулаки приняли, и ше чудок добавили. Узнал об этом Миронов и вызвал Осина в Усть-Медведицу. Избили его там матросы, во как, и на 2 недели на отсидку посадили. И тут Миронов всяму округу мобилизацию объявил, и велел съезды хуторских советов и сделать, чтобы, как сам он сказал, весь округ наш большевизировать. Только мобилизацию его сорвали казаки, на съездах и на сходах постановили и все, как есть всем округом, ответили яму, что от мобилизации никак не отказываются, но потребовали, чтоб он наперед всю Красную гвардию с Дону выгнал, а казакам винтовки выдал. Тут обратно издаить приказ Миронов, чтоб сдали казаки всю, как есть, оружию. А казаки яму в ответ: «Нету у нас оружия, а что есть, так его мы против красных банд соблюдаем». А когда узнали, что урядника Осина матросы здорово побили, то объявили, что, ежели где-нибудь кто из казаков арестованный будет, то пошлють они со всех хуторов по 5 человек казаков с винтовками, а те и вспросють, какая это тапель права новая, что казаков на Дону чужаки бьют. А тут иша получилось. Послал Миронов хохлачью слободу чистиков ку транспорт оружия, а казаки хутора Каледина узнали об этом, и транспорт тот перехватили, и красных гвардейцев, которые тот транспорт охраняли, в плен позабирали. Кинулись чистяковские хохлы тот транспорт и тех красных гвардейцев у калединцев отнять, да раскатали их калединцев дым, и пошел голос по всему округу: «Миронов хохлов против казаков вооружать». И зачали казаки прямо говорить: «Погодите, вот отпашимся, а тогда и зачнем восстанию». Назначил Миронов 24 апреля съезд советов в Усть-Медведице и слушок пустил, что идите к нам карательный отряд с Россией. И тут же потребовал от всех станиц, чтоб делегатам, которые на тот съезд советов идут, наказ казаки дали для разбора общих положений о земельных комитетах и особенно того параграфа, в котором говорится, что к предметам ведения губернских земельных комитетов относится фактическое изъятие земли, построек инвентаря, сельскохозяйственных продуктов и материалов из ведения частных лиц. Тут наши старики в раз все смекители и нашатинились. Во-первых, говорят, с нас губернию и сделать хотят, а во-вторых, вся это изъятие из ведения частных лиц есть не что иное, как простой грабеж. И землю отобрать хотят, и добро ограбить, к мужикам в Москву пошлють. Социализма, говорить, идет, от хуторов наших цветущих один пепел оставить. И вот в такой настроении в нашей Усть-Хаперской станице съезд советов начался. Делегаты к нам из Казанской, Мигулинской и Чернышевской явились, и прискакал такой Гаврилов Николай, и объявил постановлению хутора Большого о том, что там мобилизация зачалась для самозащиты от Красной гвардии. Выслухали его у нас и постановили советской власти не подчиняться, в раз приступить к мобилизации от 17 до 50 лет, и выбрали начальником нашего гарнизона Голубинцева, полковника, нашего 3-го полка офицера, парня дюже боявого, только одна унявы бяда, и когда до ветру идет, и тогда Боже царя поет. Скрывался он от красных у нас в станице, и как выбрали его, в раз он конные разъезды на Усть-Медведицу послал. Вот так в нашей станице против большевиков и против Миронова восстание зачалось. И вот какую воззванию на сходе написали.